Трава мягко обвивалась около колес и ног лошади, оставляя свои семена на мокрых спицах и ступицах. Брат сел под кустом, разобрав удочки, а Левин отвел лошадь, привязал и вошел в недвижимое ветром огромное серо-зеленое море луга. Шелковистая, с воспевающими семенами трава была по пояс на заливном месте. Перейдя луг поперек, Константин Левин вышел на дорогу и встретил старика с опухшим глазом, несшего раевню с пчелами. — Что, или поймал, Фомич? — спросил он. — Какой поймал, Константин Дмитриевич? Только бы своих уберечь. Ушел вот второй раз, другак. Спасибо, ребята, доскакали. У вас пашут. Отпрягли лошадь, доскакали. — Ну, что скажешь, Фомич, косить или подождать? — Да что же, по-нашему, до Петрова дня подождать. А вы раньше всегда косите. Что ж, Бог даст, травы добрые, скотине простор будет. А погода, как думаешь, дело Божье, может, и погода будет. Левин подошел к брату, ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом веселом расположении духа. Левин видел, что раззадоренный разговором с доктором он хотел поговорить. Левин уже, напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вывозе косцов к завтраму и решить сомнение насчет покоса, который сильно занимало его. — Что ж, поедем, — сказал он. — Куда ж торопиться? Посидим. — Как ты измок, однако. Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой. «Ну что за прелесть эта стальная вода!» — сказал он. «Эти берега луговые всегда напоминают мне загадку. Знаешь, трава говорит в воде, а мы пошатаемся, пошатаемся». «Я не знаю этой загадки», — уныло отвечал Левин.